Глава 7. Через 40 минут спускаясь вниз, надеясь, что остаток выходных пройдет ровно, без американских эмоциональных горок. Я, мой парень и его друзья. Все ведь так просто. Очень просто, если не думать об одном грязном и сексуальном «но». Светлый и стильно обставленный гостиной пусто и безлюдно. Бесшумно работает кондиционер. Дом шикарный и большой. Родители Саши не бедные люди. Я давно это знала. Их сынок ездит на Майбахе. Перед тем, как броситься ему под колеса, а именно так мы случайно познакомились, я погуглила стоимость этой машины, около которой постоянно крутились девицы на парковке нашего универа. И мне немного поплохело. В жизни не видела столько нулей в цене. Покрутившись вокруг, оглядываясь по сторонам. Вот бы стать тут хозяйкой. «Что за люди?» — бормочу себе под нос. На кухонной столешнице небрежно свалена грязная посуда, бутылки из-под алкоголя, мусорка под мойкой набита под завязку и несколько больших пакетов стоит рядом. На журнальном столике полдюжины кальянов. Взяв пульт, выключая огромную плазму, на экране которой застыло футбольное поле. Джойстики от консоли валяются и на полу, и на светлом диване, на обивке которого виднеются разводы. Свиньи. Хозяйкой хочется быть уже меньше. Ну или желательно хотя бы иметь домработницу. Взрыв хохота раздается из внутреннего дворика, оттуда же доносятся звуки двигателя машины. Кто-то очень агрессивно газует под одобрительные крики и улюлюканье. Сунув ноги в кеды, выхожу на улицу, стыдливо опуская на лицо глянцевые солнечные очки и пряча глаза. И молюсь, чтобы Мирон нашел какую-нибудь суперважную причину и свалил с этого праздника жизни. Дал мне передышку, пощадил. Так же, как сделал это, набросив на меня одеяло. Если бы он хотел, то легко мог использовать этот момент в своих целях и спалить нас перед Сашей. Однако не сделал этого. У меня до сих пор горят щеки и сводят мышцы по всему телу. Только что под душем в ванной комнате родителей Саши у меня случился самый опустошающий, яркий и безумный оргазм, в котором участвовали душевая лейка, два моих пальца и фантазия о языке Гейдена на моих влажных и пульсирующих складках. «Ба, а вот и принцесса наконец проснулась!» Картинно выкрикивает Стас Лавелас, показывая мою сторону пивной бутылкой, как только я появляюсь на лужайке. Все присутствующие лениво оборачиваются, отвлекаясь от свирепо рычащей тачки, показывающей шоу. Смотрят оценивающие пренебрежительно. Я не их уровня. Никогда не буду, никогда не смогу влиться в эту компанию на равных правах. Думаю, каждый из них уже слазил в мои социальные сети и в курсе, что я никакая не наследница миллионов. Не представляю для них никакого интереса, а для девушек — конкуренции. Ведь их парни женятся только на своих. Чувствую себя рыбкой Линиатус в окружении пираний. «Ну, наконец-то можем выдвигаться», — буркает Марика, царски перекидывая свои выбеленные волосы через плечо. Ее шорты настолько микроскопические, что она могла бы вообще их не надевать, а треугольники неонового купальника не оставляют простора для фантазии. Но, видимо, ей это не помогает, потому что Стас все еще трется рядом с ее подругой, которая теперь бросает полные ревности взгляды на белобрысую курицу. «Тебе было не обязательно меня ждать, киса, но я польщена», — спокойно говорю в ответ, оглядывая остальных ребят. Здороваюсь с Лысым и парочкой Твикс, приехавшими вчера с Гейденом. Мирона, кстати, нигде не видно, как и Вики и Саши. Куда они делись? Атмосфера из просто недружественной становится искрящей от агрессии Марики. Она прищуривается, окидывая меня с ног до головы презрительным взглядом. «Если сосёшь Сани, не думай, что сразу стала своей в доску». Кто-то издает сдавленный смешок. Не смотрю, кто это глумится, хотя за глянцевыми очками могу легко это сделать незаметно. «Оу, кому-то ночью не дали?» — отбиваю очередную злобную подачу блондинки. Лысый одобрительно присвистывает, а Стас за спиной у Марики неуверенно переминается с ноги на ногу. «Что ты сказала?» Марика с перекошенным лицом делает шаг в мою сторону, словно собирается вцепиться в мои волосы. Я не двигаюсь с места, напрягаясь всем телом, готовясь дать сдачи, но даже шага назад от меня они не увидят. Пусть только попробует. Я, может быть, с виду худая и безобидная, но мало кто из этих мажоров, сосавших золотые соски с рождения, знает, где и как прошло мое детство. В детдоме драки — обычное дело. Если не можешь постоять за себя, тебя размажут по стенке и займут твою кровать, твою тумбочку, заберут твои вещи или порежут их на мелкие куски. Иногда доходило и до серьезных телесных повреждений. В первый раз, когда меня, возвращающуюся из душа, подкараулили и побили, я попала в больницу, с сотрясением и трещиной в ребрах. Обидчиц своих не сдала, но научилась с тех пор давать сдачи. Сделать больно можно не только кулаками, но и словами. Мне повторить? Легко. Не нашла, под кого залезть сегодня ночью? Сука! Выплевывает Марика, и у нее слетает предохранитель. Она швыряет в мою сторону свой смартфон и с рыком бросается вслед за ним. Легко уворачиваюсь, и пока девушка не понимает, куда я делась, хватаю ее за очень, кстати, развивающиеся в разные стороны волосы. Дернув, наматываю белые локоны на кулак и под писк и визг извивающейся Марики дергаю еще раз сильнее. Ненаращенные? Усмехаюсь, потянув на себя голову девицы, с удовольствием замечая, как кривятся ее губы. «Отвали, сука, бешеная!» «Это не я первой начала. Тебя нужно поучить хорошим манерам. В элитных лицеях не преподают этикет». «Лина, Марика, что тут происходит?» Удивленный возглас Саши вырывается в нашу беседу как хлыст. Поворачиваю голову и встречаюсь с обеспокоенным взглядом своего парня. Он широким и быстрым шагом пересекает лужайку. Нахмурившись, ослабляю хватку на волосах Марики, потому что следом за соколом со стороны ворот идет довольная Вика. «Где Гейден?» Обвожу взглядом присутствующих, которые встали вокруг нашей с Марикой парочки неровным кольцом, и не нахожу его. «Уехал?» Чувствую легкий укол разочарования, а следом резкую боль со стороны правой щеки. «Прекратите, немедленно!» — шумит Соколов, приближаясь. Марика, пока я глазела по сторонам, успевает извернуться и вцепиться острыми когтями в мое лицо. Ощущаю на языке солоноватый вкус. Отшвырнув ее от себя, прижимаю пальцы к разбитой губе. Ярость застилает глаза, когда, отняв руку, вижу следы крови. «Иди сюда, тварь!» «Прошу вкрадчиво!» Марика пятится, стараясь спрятаться за своими друзьями, которые не очень-то спешат ей на помощь. Снять на телефон — да, впрягаться в драку с бешеной сукой — нет. «Малыш!» — осуждающе кричит Саша, единственный, вставая на моем пути. «Прекрати!» — раздается тихо за моей спиной. И в следующий момент меня дергают назад. Мирон стальным хватом окутывает мои запястья и заставляет стать рядом с ним. Пытаясь вырваться назад, в крови со всполохами взрывается адреналин. «Представление закончилось, расходимся», — произносит он и, бросив на меня быстрый взгляд, велит. «Садись в машину. Саня, принеси ей воды». «Я принесу», — подает голос Вика и, развернувшись, бежит в сторону дома. Неожиданно для себя я слушаюсь, вмиг потухая. Чувствую ужасную усталость. Вырываю руку из чужих пальцев и, повернувшись спиной к толпе переговаривающихся мажоров, иду в сторону недавно рычащей машины. Именно в ее сторону кивнул мне Гейден. Значит, все это время Мирон был здесь и просто наблюдал. Почему вдруг решил вмешаться? Мешком падаю на кожаное переднее сиденье и с громким хлопком закрываю за собой автомобильную дверь, погружаясь в прохладу салона и почти вакуумную тишину. «Хватит, блядь!» Это Гейден двумя словами прерывает поток бессвязного нытья Марики и отворачивается от нее. Затонированное лобовое стекло наблюдаю за Мироном, который о чем-то разговаривает с Сашей. Тот порывается ринуться ко мне, но его лучший друг останавливает это стремление всего парой фраз. Да дрожи в коленках зудит узнать, что он ему сказал, потому как Соколов, словно послушный верный пес, уступает, знает свое место. Смотрит преданно, любовно, виляющего хвоста не хватает. После сегодняшнего утра я уже не знаю, что делаю рядом с ним. Зачем это все? Хочу выбраться из той грязи, в которой росла с самого детства. Быть поближе к богатым и успешным. Надеюсь, что отблеск их короны заденет и меня. Не знаю. Саша ведет себя странно последнее время. Дам ему срок до начала учебы. Появлюсь с ним в универе несколько раз или выйду из его машины на парковке, а потом я его брошу, если ничего у нас не изменится. Он видит, что я расстроенный, и не делает никаких попыток подойти и просто обнять меня. Вместо него мир засунул в свою машину, будто ему есть до меня какое-то дело, и, видимо, пытается сгладить конфликт. Потому что сейчас он что-то говорит белобрысой Марике. Та заливается крокодильими слезами в окружении своих подруг, не переставая трогать свой затылок. Притворяется. Я ничего не успела ей выдрать, несмотря на то, что хотела. Мирон склоняется к ее лицу. Судя по шевелению его тонких губ, совсем не ласковые слова они произносят. Что-то резкое, отрывистое. Марика бледнеет и быстро, как болванчик, кивает. Толпа мажоров редеет, все рассаживаются по тачкам. Их ждет купание в озере, катание на катере и вейксёрфинг, шашлык и вечер на шикарной даче Соколова. Не знаю, хочу ли я ехать куда-то с этими людьми и проводить с ними еще один день. Мирон обходит капот машины, провожая его глазами до тех пор, пока он не оказывается рядом, садясь на соседнее сиденье. В своей темной футболке, обычных линялых джинсовых шортах с небрежно обрезанным краем, на голове знакомая мне черная бейсболка, такая же была на нем вчера. Она скрывает от меня часть его лица, видны только губы. Видимо, он заметил, что я смотрю, потому что оскалился. Улыбкой добродушного соседа это назвать невозможно. Быстро отвожу взгляд, теперь я рассматриваю свои свежие маникюры и педикюр. Близость Гейдена настолько ощутима, что кожу покалывает, про мурашки уже и говорить бесполезно, они прочно обосновались на моем теле. «И где спасибо?» — хлыстом по перепонкам бьет голос Мира. «Марика легко тебя отблагодарит за то, что все ее волосы на месте. Только попроси». Сбоку раздается сдавленный смешок, а затем он начинает смеяться. В шоке вскидываю глаза. В первый раз слышу и вижу, как Мирон так беззаботно и расслабленно смеется, запрокинув голову и обнажив ровные белые зубы. Кошмарно не идеален, некрасив, но черт, я залипаю и не могу отвести взгляда от всех его несовершенств. Он проклятый магнит, который притягивает и манит. «Чего смешного?» — спрашиваю, улыбаясь. «Никогда не просишь помощи?» Вопросом на вопрос отвечает Мирон и нажатием кнопки заводит машину. «Ты могла пожаловаться Сане». Видимо, Мир не в курсе, что пока я показывала Марике, как иногда полезно помолчать, его друг где-то прохлаждался, в компании Вики. «Предпочитаю справляться своими силами, тем более они были равны». «Нет». «Нет?» — удивленно вскидываю брови. «Ты бы ее размазала. Мне понравилось». «Я уже поняла, что ты долбанный извращенец. Поэтому не вмешался раньше». Мир двумя пальцами сдвигает вверх козырек и бросает на меня короткий взгляд. «Надо же, мы разговариваем, как нормальные люди. И он, оказывается, умеет это делать». «Хотел посмотреть». «Любишь смотреть?» Слетает с моего языка раньше, чем я понимаю, как это звучит. Волоски на затылке начинают шевелиться от того, как быстро в салоне меняется атмосфера. Глаза Мирона темнеют, рука, до этого расслабленно лежавшая на руле, напрягается. Он опять смотрит на меня так, как, кажется, умеет только он. В самое нутро. Словно знает обо всех моих потаённых и греховных желаниях. Знает и умеет их исполнять. «Ангелок», — хрипло слетает с его губ. «Играешь с огнем. Я, в отличие от тебя, сегодня еще не кончил». «С чего ты взял, что кончила я? Ты меня совсем не возбуждаешь». Мирон медленно взмахивает ресницами, осматривая меня с ног до головы, а я нервно сглатываю. Стыдно признаться, но меня само заводит эта игра в кошки-мышки. Приходится сжать бедра, и это движение не ускользает от угольных глаз Мирона. Он хищно оскаливается и подается ко мне. «Разве?» «Боже, мои соски готовы протаранить ткань купальника и выйти на пикет в пользу того, чтобы Гейден наконец к ним прикоснулся. Можно, конечно, списать все на работающий климат-контроль в салоне, но давайте будем честны». Тук-тук. Мы одновременно вздрагиваем. Улыбающаяся Вика барабанит костяшками в стекло со стороны Мирона и демонстрирует две бутылки с водой. «Мир, открой! Вы чего заблокировали двери?» «Видеть она нас из-за тонировки не может, но если обладает бурной фантазией, может придумать себе что угодно». Один раз приложившись затылком о подголовник, Мирон нажимает несколько кнопок на приборной панели, и довольная Вика проскальзывает в салон. «Переживали, что твоя подружка может нас покусать», отвечая на ее вопрос и забираю протянутую воду. «Да не обращай внимания на эту сучку. Всегда мечтает быть в первых рядах. Ты ее вчера со Стасом хорошо приложила, теперь у нее подгорает». Приподнимаю брови. Странно слышать такое от королевы о ее фрейлинах. «Пристегнитесь», — говорит нам Мирон, и с громким рычанием мотора автомобиль трогается с места. Водит Гейден агрессивно. Пару раз машину заносит на поворотах, да так сильно, что мне кажется, что мы в него не впишемся. А вместо этого въедем в ближайший столб или канаву. Вика радостно визжит на очередном вираже. Мирон довольно скалится. Он вообще очень расслаблен и словно попал в свою любимую стихию. Иногда он скашивает глаза в мою сторону, а я пытаюсь удержаться от замечания, чтобы смотрел исключительно на дорогу и удержал руль двумя ладонями. «Открой окно», — велит Мир, ведя подбородком в мою сторону. «И выпрыгнуть в него?» — спрашиваю скептически, прижимая к груди ремень безопасности. Когда мы там уже приедем? Высунь руку и почувствуй нашу скорость. Тебе понравится. Сомневаюсь. Зачем? Просто сделай это, ангел. Я не ангел, произношу тихо. Ветер сразу подхватывает мои волосы, начиная их трепать, бросая то мне в лицо, то наоборот откидывая назад. Осторожно пробую пальцами горячие потоки полуденного августовского солнца, которое бликами играет на моей коже. «Смелее», — говорит мир, прибавляя скорость, вдавливая педаль газа в пол. «Почувствуй это. Пропусти через себя адреналин». «У-у-у», — визжит Вика, которая давно последовала советам Мирона и теперь снимает себя на телефон. Она буквально вылезла в окно по пояс. Отчаянная. Вика определенно пытается привлечь его внимание, только вот... Он полностью сфокусирован на мне. Сердце опасливо сжимается. Вдруг его внимание связано не только с моей девственностью. Вдруг это что-то другое. Высунув руку в окно, чувствую нашу безумную скорость, сопротивление и что-то еще. Оборачиваюсь к Мирону, и он, на секунду оторвав взгляд от дороги, встречается со мной глазами. Улыбается.